Часам к 10 дядя вернулся, немножко встревоженный. Он даже и следов Тома не отыскал. Тетя Салли та очень расстроилась. А дядя сказал, что пока еще рано горевать. Мальчишки, они и есть мальчишки. Вот увидишь, и этот утром явится живой и здоровый. Пришлось ей на этом успокоиться. Но она сказала, что не будет ложиться, подождет его все-таки, и свечу гасить не будет, чтобы ему было видно. А потом, когда я пошел ложиться спать, она тоже пошла со мной и захватила свою свечку, укрыла меня и ухаживала за мной, как родная мать. Мне даже совестно стало. Я и в глаза ей смотреть не мог. А она села ко мне на кровать и долго со мной разговаривала, все твердила, какой хороший мальчик наш Сид, и никак не могла про него наговориться, и то и дело спрашивала меня, как я думаю, не заблудился ли он, не ранен ли, а может, утонул, может быть, лежит в эту самую минуту где-нибудь раненый или убитый, а она даже не знает, где он. И тут у нее слезы закапали, а я ей все повторяю, что ничего с Сидом не случилось, и к утру он наверняка вернется домой, а она меня то погладит по руке, а то поцелует, велит повторить это еще раз и еще, потому что ей от этого легче, уж очень она беспокоится. А когда она уходила, то посмотрела мне в глаза так пристально, ласково, и говорит: «Дверь я не стану запирать, Том. Конечно, есть и окно, и громоотвод. Только ты ведь послушаешься, не уйдешь ради меня». Уж как мне хотелось удрать, посмотреть, что делается с Томом. Я так и собирался сделать, но после этого я не мог уйти ни за что на свете. Тетя Салли все не шла у меня из головы, и Том тоже, так что я спал очень плохо. Два раза я спускался ночью по громоотводу, обходил дом кругом и видел, что она все сидит у окна, смотрит на дорогу и плачет, а возле нее свечка. Мне очень хотелось что-нибудь для нее сделать, только ничего нельзя было. Дай, думаю, хоть поклянусь, что никогда больше не буду ее огорчать. А в третий раз я проснулся уже на рассвете, спустился вниз, гляжу, а тетя Салли все сидит там, и свечка у нее догорает, а она уронила свою седую голову на руку и спит.